Нелегко вы вспоминаете прошлое, совсем нелегко. Она прижала руку к лицу и вновь тихо произнесла «Дип». Однако, Элен, вы все еще произносите мое имя достаточно мило. Это меня радует. Очевидно, память понемногу вырвала из прошлого отдельные куски: улица, школа, крыша, на которой мы стояли, прислонившись к дымоходу. Первый в нашей жизни поцелуй украдкой. Затем она, несомненно, припомнила и многое другое, так как по ее лицу прошла тень и обозначились резкие, жесткие линии. «Было бы лучше, если бы я вообще вас не вспоминал, Адип». «Кажется, это вообще довольно распространенное мнение», — сказал я и улыбнулся, разглядывая ее. «Вы прекрасно выглядите, Элен, хотя и не очень изменились, только выросли. А красавицей вы были всегда». «Знаю». «Разумеется, это очевидно». Я зло усмехнулся и добавил, «И это обстоятельство вы уже успели использовать по отношению к этому подонку, именуемому Ленни». Ее рука поднялась и нацелилась мне в лицо, но недостаточно быстро. Я перехватил ее руку и отвел в сторону. «Никогда больше не пытайтесь делать это, Элен. Никто не прикасается ко мне без риска быть изувеченным. И я бы очень не хотел, чтобы это были вы. Кроме того, ни в коем случае не думайте, что я и эта падаль Ленни — люди одного уровня. И если вы действительно хотите поставить себя на уровень Ленни, то для меня это будет ужасно приятно, понимаете? Ужасно приятное. Для вас же не очень. Я вас просто изобью». «Вы теряете рассудок, Дип. Вас нет. Вы исчезли. Вы забыты. Вы убиты». «Это я уже слышал. Однако я не хотел бы теперь быть первым в вашей жизни мужчиной, даже если прошлое перенести в настоящее, что будет намного вернее». Я выпустил ее руку, и она отошла, потирая побелевшее запястье. «Вы сумасшедший грубиян, Дип», — проговорила она тихо, но с подчеркнутой ненавистью в голосе. «Однако что же случилось с Тилли? Не знаю. Она вызвала меня, и я нашла ее в состоянии легкой истерики. Я думала, что она напилась, и предложила ей лечь в постель». «Вызывали доктора?» «Конечно. Он был здесь все утро. Ничего серьезного?» «По крайней мере, физического». «А почему она вызвала именно вас, Элен? Ведь все ваши связи с трущобами прервались, когда вам исполнилось 9 лет. В настоящее время вы здесь, это все равно, что шляпка на лошади». «Вы негодяй, Дип». «Это не ответ». «Хорошо, я вам отвечу. В своей жизни я имела друга, но не Тилли. Не Тилли, а ее сестру». Она взглянула в мои изучавшие ее глаза и покачала головой. «Вы ее не помните. В то время девушки не имели для вас большого значения. Она была одного возраста со мной, училась в одном классе. Вы знаете, что с ней случилось?» «Тилли сама мне об этом сообщила, и я сказал, да, кажется, Беннет мог бы ее спасти, но не спас. Она покончила жизнь самоубийством. Она бросилась с крыши, и в этом виноват Беннет. А он был вашим другом. Следовательно, вы негодяй, Дип». «Нелогично». «Мечтаю быть там, где вас убьют, Дип». «И что же?» «А то, что я буду бесконечно рада». «Что ж, постараюсь эту сцену разыграть как можно интереснее». «О, это вы сможете. А я вам помогу. Я постараюсь, чтобы вас убили так жестоко, как только это возможно». Однако в ее глазах, поднятых на меня, я не смог прочесть смертного приговора. Оценив мою улыбку, она перевела свой взгляд на Тилли и спросила, «Зачем вы пришли?» «Вы не поймете», — ответил я. «Постараюсь». Я вынул из кармана чек на имя Тилли и протянул ей. «Едва ли», — сказала она, взглянув на чек, — «это стоит жизни ее сестры. Не говорите глупостей. Это не компенсация, это плата за информацию». «Почему вы думаете, что она даст вам нужные сведения?» «Потому что она в одном отношении похожа на вас». «Как так?» «Она также хочет видеть меня убитым. Она даст мне сведения, которые столкнут меня с теми, кто сможет прихлопнуть меня».